За каминной решеткой догорали остатки огня, на ковре около двери темнело пятно, ящики стола были выдвинуты, и листки бумаги покрыли пол. И все прочее осталось на своих местах. Степная трава и засохший лунник жестко и неподвижно торчали из вазы. Фотография Питера там, в глубине комнаты, была повернута под все тем же углом, и вечный запах торфа и виски. Еще минута, и Анна выйдет из спальни. Сзади раздались тяжелые шаги, шаркающие шаги. Это Элис и Макс направлялись сюда по коридору. И Эффингама вдруг пронзило сумасшедшее желание запереть дверь и не позволить старику войти сюда. Эффингам стоял, не двигаясь с места, глядя в угол. Там что-то лежало. Сброшенный на пол старый шелковый халат Анны. Макс прошел в комнату и сел в кресло, где обычно сидела Анна. Эффингам со стоном опустился на какую-то табуретку. От усталости он сейчас был как пьяный. «Давайте откроем окна», — сказал Макс. Он произнес это с привычной властностью, но вместе с тем очень устал, и голова его как бы сама собой откинулась на спинку кресла, большая, желтая, будто полая внутри, как у китайского болванчика. Казалось, сама смерть явила, чтобы занять место Анны. «Кэрри!» Она тоже вошла в комнату, тут же подбежала к окну. В комнате столпилось уже много народа. «Держись, Эффи!» «На, выпей», — сказала Элис, наливая виски из графинчика, из которого всегда наливала Анна. Эффингаму сунули в руку стаканчик, и он сделал глоток. Вкус снова напомнил об Анне. Он закрыл глаза. Свежий прохладный ветерок просквозил по комнате, унося прежние тихие, затаенные запахи, вороша разбросанные по полу листки, осторожно раскачивая стебли травы. Служанки принялись собирать бумаги и складывать назад, в ящики. Элис подняла с пола халат и повесила на крючок. «Что это? Что вы собрались здесь толпой? Что вы здесь делаете? С какой стати? Всем распоряжайтесь!» Вайолет Эверкрич стояла в дверях, опираясь на трость. Голос ее дрожал, извинел от гнева. Джеймси виднелся у нее за спиной. «Простите нас», — ответила Элис. «Мы приехали, чтобы узнать, не можем ли чем-нибудь быть полезны. Нам лишь в дороге стало известно, что случилось». Она пододвинула Вайолет стул. «И поэтому вы ввалились в эту комнату, пьете здесь? Да как вам не совестно? Нет, вы ничем не можете помочь. Я сама в силах похоронить своих мертвых». Пододвинутый стул Вайолет словно и не заметила. Тогда Джеймси вошел и сел на него сам. Он уперся локтями в колени и опустил лицо в ладони. Служанки удалились в прихожую. Все молчали. Вайолет стукнула тростью об пол. «Уходите! Незачем открывать окна в моем доме!» Макс чуть повернулся к Элис. Она стояла, прислонясь к каминной полке, широко, как матрос на палубе, расставив ноги. «Не гони нас, Вайолет», — сказала Элис. «К тому же мы имеем кое-какое право здесь находиться». «О да, разумеется», — ядовито произнесла Вайолет. «Раньше вы, словно вампиры, питались бедами этого дома, а теперь прилетели полюбоваться на мертвых». «Не сердись, Вайолет». «Отец устал?» «Мы...» «Вы все сейчас уйдете отсюда, все до единого. Тут я распоряжаюсь». «И я о том же», — более резко произнесла Элис. «Пришло время решить, кому это все будет принадлежать. Мне, я ближайшая родственница Анны. А завещания нет». «Завещание есть», — глядя в пол, ответила Элис.